Степан ждал моего звонка. После первого же гудка он взял трубку. Мы договорились, что он приедет через полчаса. Я натянула джинсы, заправила в них рубашку и, слегка подкрасив глаза и губы, пошла на кухню запустить кофеварку. Минут через 20 раздался звонок в дверь. На пороге стоял Степа. За то время, пока мы не виделись, он почти не изменился. Тот же открытый взгляд, широко посаженных голубых глаз, улыбка до ушей, жесткие рыжие волосы, солнечный набор веснушек, длинные неловкие руки, которые он не знал, куда деть. В прихожей он достал из куртки бутылку Ярила, местной водки с перцем, и, отдавая ее на мое попечение, по-доброму рассмеялся. «Знаю я твои богемные привычки. Деликатно, но настойчиво высвободилась я из его дружеских объятий и направилась на кухню поставить бутылку в холодильник. Проходи, дядя Степа, будь как дома», — весело кинула я на ходу, вспоминая школьную кличку. Он надел тапочки, довольно потирая руки, отправился за мной следом. «А на закуску, Тань, что предложишь?» Своей бесшабашной манерой общения Степа пытался побороть свою природную застенчивость. «Не переживай, сейчас все будет. Огурцы, селедочка, салат мясной. Устроит тебя?» «Еще как устроит!» Он сел на табурет и вскинул на меня глаза, опушенные длинными светлыми ресницами. «Да, совсем не изменился, если не считать дополнительных тонких морщинок у этих молодых весенних глаз». Достав охлажденную водку и водрузив ее в центр накрытого стола, я села напротив Степы. «Ну, по маленькой», — провозгласил Степан. «За тебя, Танюша, будь всегда молодой, красивой, умной, такой, какая ты есть». Махнув рюмку, он занюхал черным хлебом и только потом принялся за солененькое. Водка приятно обожгла рот, гортань, внутренности. «Как семья, дети?» – спросила я, насаживая на вилку тоненькое колесико сервелата. «Да ничего, нормально. Ирина работает все в той же школе, только вот зарплату платят нерегулярно. Максим во второй класс перешел, а малышка в садике. А на работе все в порядке?» «В относительном. Трудимся, так сказать, не покладая рук». Степан налил по второй. Провозгласив тост за здоровье, он также легко и быстро опрокинул эту дозу, весело потрепал меня по щеке. «Нет, Таня, что ни говори, а старый друг лучше новых двух. Согласна?» «На все 100!» Я дружески похлопала его по руке. «Степа, у меня к тебе небольшое дельце». «Ждал, ждал, особо не обольщался на твой счет. Так просто встретиться не можем, все дела какие-то». Выпитые 100 граммов настроили его на меланхолический лад, но, быстро сбросив флёр печали, он улыбнулся. Несмотря на все его усилия казаться беззаботным, в этой улыбке я различила оттенок сожаления и даже горечи. «Ладно, говори, чего не сделаешь для хорошего человека?» «Степа, у вас в редакции Викторов много?» «Постой, кажется, 2 имеются. А что?» «Если 2, то меня интересует тот, что невысок, худощав, с черными волосами и в массивных очках. Знаешь такого?» «Да, это Ларионов Витька, классный парень». «А что это он тебя заинтересовал?» «Лучше не спрашивай. Производственная тайна. Ты мне прямо скажи, действительно парень неплохой?» «Ой, Тань, в наше время таких единицы. Деловой, талантливый, честный, пунктуальный. Только в последнее время он каким-то суетливым стал, озабоченным, забывчивым. Ну, это бывает. А так, говорю, отличный мужик. Всегда в работе. А репортажи какие интересные, да меткие, да хлесткие делает. Мы его втихаря Робеспьером зовем. Чист, неподкупен, хотя иногда его занудство выводит из себя. «Должна же быть в бочке меда хоть одна ложка дегтя!» Степа щелкнул языком и налил в третий раз. Я внимательно слушала его, поставив локти на стол и подперев руками голову, в которой из-за паров алкоголя мысли уже начинали превращаться в горячее облако ватной глухоты. «А некий Лысенко что собой представляет? Знаешь такого?» «Как не знать? Во-первых, он школьный приятель Ларионова. Витек мне его и рекомендовал. Но ты знаешь, у меня к этому парню, честно говоря, душа не лежит. Очень уж он себе на уме. Такое ощущение, что он тебя подсиживает негласно. Вообще-то юркий, хваткий, но замкнутый. Я бы сказал, недобрый, завистливый. Да и сама его внешность о многом говорит. Маленький, неказистый, глазки хитрые, жадные пальцы дрожат». Степа прищурился, как бы стараясь вызвать в памяти доподлинный образ Лысенко. «Мастер ты, Степа, на портретные характеристики. Цены твоим наблюдениям нет. Правда, что ли? Рад, что сумел просветить тебя. Так это все, о чем ты меня хотела спросить?» «Не совсем. Мне нужны адреса этих акул пера. Можешь мне в этом помочь?» Я улыбнулась, вкладывая в свою улыбку все обаяние, на которое была способна. «Колись, зачем тебе это надо?» Он лукаво посмотрел на меня. «Степа, а можно без расспросов? Просто скажи, сделаешь это для меня?» «Что, они в каком-то грязном деле замешаны?» — не унимался Степан. Меня уже начало раздражать его назойливое любопытство. «Ни в чем они не замешаны. Просто проверить надо на вшивость». Моя довольно жесткая интонация наконец возымела желанное действие, сведя на нет роль почемучки, на которую пару минут назад подвязался Степа. «Ладно, о чем речь?» Степан безвольно махнул рукой. «По телефону ничего передавать не надо. Завтра я, скажем, часов в 10. Зайду в редакцию, буду тебя ждать внизу на проходной.